А это шутка. Уходя, не забудь гасить всех. Если вы никак не можете себя заставить работать, если вам надоела ваша работа, если вы думаете только о том, как бы поскорее слинять домой, если все вокруг вас раздражает, в конце концов, если у вас просто плохое настроение, подумайте вот о чем. Представьте, как если бы вы были оленеводом Крайнего Севера. На что была бы похожа ваша жизнь тогда? Посмотрим. Понедельник. Вы пасете оленей. Вторник. Вы пасете оленей. Среда. Вы пасете оленей. Четверг. Вы пасете оленей. Пятница. Вы пасете оленей. Суббота. Думали выходной, да? Хрен. Вы пасете оленей. Воскресенье. Но вы уже поняли, что вы делаете, да? Правильно. У вас один выходной в год. Это день, когда приезжают геологи, и вы обмениваете оленей на водку. В чуме вас ждут страшная жена, семеро голодных детей, паленая водка от геологов и соленая оленина на ужин. Вы моетесь дважды в течение всей жизни, при рождении и после смерти. Вы никогда не видели горячую воду. Настоящим лакомством для вас являются ягоды и коренья, собранные вашими детьми. Если вы плохо пасете оленей, вы умрете от голода. Сравните такую жизнь с тем, что у вас есть сейчас. Радуйтесь, плачьте от счастья, обнимите сослуживцев и подарите каждому подарок. Поблагодарите руководство вашей фирмы за мудрость и хорошие отношения. Поблагодарите свою семью и друзей за то, что они у вас есть. И, наконец, поблагодарите себя за то, что вы не стали оленеводом Крайнего Севера. И прекратите, наконец, заниматься фигней. Начните работать. Я вот как раз работаю и думаю, что в тяжелые для оленевода минуты приходит он, думный, к жене своей страшной, говорит: «Брошу все, уйду, не могу больше». А она его успокаивает: «У нас-то вовсе не хуже людей, слава богу. Многие вон в городах живут, в тесных коробочках, в мире из пластика, только во сне суетиться перестают. Не гневи бога, а то и тебя наказат». Таки правильно. А у тех, кто в тесных коробочках, тоже свои проблемы. И они во сне видят себя оленеводами. Вот и трансерфинг. Это работа, а не мечты Емели на печке. Нет, я не хочу умирать от голода. Я буду очень хорошо оленей пасти. Что ж, сочувствую. Кому? Мне? Оленям.